Хештег Рей. Капетмен. Anyway, I love it. Джеймс. Дорога на Хокс Нест занимает чуть больше часа, но это время пролетает как одно мгновение, потому что моя девчонка весело подпевает всем песням, играющим на радиоволне хитов 2000-х, забавно расставляя акцент на словах. У Мэйбелин отличный голос, вызывающий по телу мурашки. Он мягкий, мелодичный, а ее звонкий смех настолько заразительный, что невозможно сдержать улыбку даже на секунду, если она хихикает. Нежно сжимая и поглаживая ее колено, я проезжаю по извилистой гравийной дороге, ведущей к дикому и словно затерянному выходу к морской воде. Я уже бывал здесь однажды, на первом курсе, вместе с Сэмом, командой и ребятами из туристического кружка. В прошлый раз мы пробыли здесь несколько дней, и за все это время никто больше не присоединился к нашей компании. Этот небольшой участок побережья находится между Hawk's Nest, который еще называют Old Lyme, и простирается прямиком до Rocky Neck, именуемым East Lyme. Местность считается изолированной, не патрулируется, именно поэтому нужно быть крайне осторожным на воде и прилежащих к ней территориях, ведь дикие животные для этих мест далеко не редкость. Конечно же, неподалеку от Йеля есть много оживленных мест, отдых на которых полностью безопасен. Например, пляж Милфорд, известный своей косой, ведущий к острову Чарльз во время отлива, а также Статфорд, небольшой, но уютный, с видом на пролив Лонг-Айленд. Там гораздо спокойнее, но я не вижу ничего романтичного в том, что на мою девчонку в миниатюрном бикини будет смотреть кто-то, кроме меня. Именно поэтому мы здесь, совершенно одни, во власти дикой природы. «Святая Мария!» — с придыханием говорит конфетка, издавая звуки наподобие «воу». «Здесь невероятно!» Она права. Пустующий дикий пляж, которому в прошлом году мы дали имя Рэй, выглядит как с идеальной картинки. Шумный залив омывает белоснежный песок, а яркие огоньки близлежащих кемпингов и отелей добавляют красоте природы, романтики и изящности. Здесь нет пальм или ухоженной местности, нет шезлонгов и кафе, но именно это дикарство и является настоящим кладом для уединения. Я знал, что тебе понравится. Но есть и то, что явно не придется тебе по вкусу. «Гризли?» — шепчет она. «Не думаю, что эти лохматые парни придут на нашу вечеринку, детка. Звериная почта была закрыта, потому что мистер Пеликан отправился на рыбалку, и я не успел разослать приглашение. Мне очень жаль», — подшучиваю я, получая еле ощутимый, но забавный тычок в ребра. «Если серьезно, то тут не ловит связь, а значит, ты не сможешь вести прямые эфиры или отвечать на сообщения в социальных сетях». Мэйбелин закатывает глаза, пока я медленно проезжаю по белоснежному песку, ближе к воде. «Я приехала сюда провести время с очень милым парнем, который мне нравится, а не снимать видео». «То есть никаких фотографий и видеосъемок с нашим участием?» — ухмыляюсь я. «Нет, конечно же, я сделаю несколько кадров, но...» Перебив Мэйбелин громким глубоким смехом, вызываю ее недовольство. «Я не против съемок. Ты можешь делать все, что тебе нравится. Если нужно, я даже готов стать твоим личным фотографом». Судя по прогнозам, ближайшие несколько дней залив обещает вести себя спокойно, и именно поэтому я глушу мотор, припарковав пикап всего в 20 футах от воды. «Здесь правда невероятно», — с восхищением шепчет она, не отрывая глаз от пенящихся у берега волн. «Я бы отдала все, чтобы иметь уикендный домик в таком раю. Как ты узнал об этом месте?» Сжав руками руль, прикусываю губу. «Мы были здесь с Сэмом, командой и ребятами из туристического, с которыми познакомились во время вечеринки для первокурсников. Им нужно было подготовить какую-то работу о загрязнении природы, а мы просто поехали с ними за компанию, чтобы немного отдохнуть от бесконечных и сводящих с ума тренировок». Кивнув, она отстегивает ремень и, стянув с ног туфли, забирается ко мне на колени, обвивая руками шею. «Ты скучаешь по нему?» «Это не вопрос», — Мэйбелин утверждает, и, конечно же, она права. «Каждый день. Мы с Сэмом были очень близки». Прижавшись лбом к моему виску, она шумно вздыхает. «Я даже представить не могу, через что тебе пришлось пройти, Джеймс. Мне правда очень жаль. Я бы очень хотела познакомиться с Сэмом». Повернув голову, я трусь носом о ее щеку и оставляю легкий поцелуй. Сэм не первый, кого я потерял, но его уход оказался безумно мучительным. Переведя взгляд на волны, я печально улыбаюсь. Он бы тебе понравился. Вечно вел себя так, как будто каждый новый день — настоящее чудо. Я ненавидел его оптимизм до скрипа в зубах. Джеймс. Она накрывает тыльную сторону моей руки теплой ладонью. Ты не обязан рассказывать мне, если это все еще вызывает боль. А если я хочу, чтобы ты знала обо мне больше? Прижавшись сильнее, Мэйбелин запускает пальцы в мои волосы, нежно массируя голову. А я закрываю глаза. Я готова узнать о тебе все, что ты позволишь мне знать, Джеймс. Но я не хочу, чтобы твои еще не зажившие раны снова начали кровоточить из-за меня. Может, переберемся в кузов? Перевожу тему я, открывая глаза и улавливая ее взгляд. Я взял пледы, еду и напитки. Не подумай ничего плохого. Просто мое тело все еще ноет, как маленькая сучка, после того, как Гэри дважды изнасиловал нас на льду. Тихо хихикнув, конфетка ерзает у меня на коленях. Я бы хотела поверить в это, но кое-что в твоих штанах вызывает у меня подозрение. Не переживай. Я не собираюсь заставлять тебя делать то, чего ты не захочешь. Хриплю я, нежно поглаживая ее по колену. Если быть по-настоящему честным, я не могу контролировать этого наглеца, когда ты рядом. Мы приехали сюда на несколько часов? Краснеет она, смущенно поджимая губы. Облизав шрам, я откидываю голову на спинку сиденья, давая ей больше пространства. По моим расчетам, запасов еды нам хватит на несколько дней, а мой кузов без проблем можно переоборудовать в палатку. Но я думал пробыть здесь до рассвета, так как вечером у меня очередное изнасилование от примизобей, а после — сбор команды. Тео объявил о нем на сегодняшней тренировке. В таком случае тебе нужно подготовить нам место для уютных объятий под звездным небом. А я, если ты не против, займусь едой. Идеальный план. Идеальный. Хихикает она и, робко поцеловав меня в щеку, возвращается на свое место, подтягивая на колени шопер, который прихватила с собой. Вытянув из него кеды, Мэйбелин переобувается, а я достаю из багажного отделения свой командный бомбер. Взял его для тебя. Ты можешь перестать быть таким заботливым, Джеймс Харт? Заправив ей за ухо выбившуюся из-под заколки прядь, я улыбаюсь. Рядом с тобой никогда. Брайс Сэвидж. Close your eyes. Мэйбелин. Пока Джеймс наполняет кузов пледами и раскладывает подушки, я набрасываю поверх платья его бомбер, достающий до середины моего бедра, и приступаю к разбору пакетов. Несколько пластиковых контейнеров спелой клубники, от которой во рту скапливается слюна, разнообразие салатов, большое ведро с карамелизированной в остро-сладком соусе курочкой, мясная и сырная нарезки, пончики, фруктовые чипсы и очень много мармелада. Этот парень играет против правил, и мой желудок, кажется, уже делает ставки на его победу, издавая урчащие звуки. Сложив все по отдельным пакетам, выбираюсь из машины, наблюдая за тем, как Джеймс увлеченно закрепляет гирлянду по всему периметру кузова. Как много времени ушло на то, чтобы пересмотреть все мои фудблоги и идеи для идеальных свиданий в Пинтерест. Улыбнувшись, он перехватывает из моих рук бумажные пакеты и быстро выгружает всю еду поверх пледов, прежде чем закончить с гирляндой. «Если честно, я переживал, что ты останешься голодна, и поэтому пересматривал ролики прямо в супермаркете. Здесь все, что я люблю больше всего». «Не все», — усмехается он и, пройдя мимо меня, забирается в салон пикапа. Достав из багажного отделения мини-холодильник, Джеймс ставит его на сиденье. «Что насчет замороженных бананов, конфетка?» «Шутишь?» — засмеявшись, я качаю головой и зажимаю ладонями глаза. «Ты не мог узнать об этом из моих блогов?» «Из блогов нет, но я ведь знаком с твоей лучшей подругой, так что...» «Да ты настоящий сталкер, Джеймс Харт!» — напеваю я. «Не стану отрицать!» — подражающе пропевает он и, подмигнув, протягивает мне мое любимое мороженое детства. «Оставим это на десерт. Сначала я планирую прикончить клубнику, курочку, пончики, мармелад и запить это шоколадным молоком. Говорю я, стягивая кеды и с помощью руки Харта забираюсь в кузов пикапа, удобно устроившись на подушках. Прозвучит странно, но меня возбуждает твой зверский аппетит. Кажется, это самое сексуальное, что я когда-либо слышала от парней. Уже не терпится увидеть, как ты будешь облизывать свои пальчики от острого соуса, продолжает заигрывать Джеймс, издавая мычащие звуки, и я не могу удержаться, чтобы не ответить взаимностью. Я уже мокрая, парень, лучше бы тебе остановиться. Его милая улыбка и то, как он поправляет волосы, медленно покачивая головой из стороны в сторону, при этом сексуально прикусывая нижнюю губу, и вправду заставляет меня намокнуть. Святая Мария, как перестать сходить с ума от этого ходячего оргазма, покрытого татуировками? Стянув кроссовки, Джеймс присоединяется ко мне и, наконец-то, включает гирлянду, которая наполняет и без того невероятную атмосферу домашним уютом. Теплый приглушенный свет, шум и гул в меру спокойного залива, ласковый ветер и сам Харт, чьи объятия согревают лучше самого теплого пледа. Прижавшись к его груди, я вдыхаю полные легкие морского воздуха, перемешанного с его пьянящим парфюмом. Мои родители сошли бы с ума, если бы узнали, что я нахожусь на диком пляже с таким парнем. Ну, знаешь, улыбнувшись, я пожимаю плечами. Твои татуировки, стиль в одежде, пикап. Если не знать тебя настоящего, можно подумать, что ты главарь какой-то банды головорезов. Главарь банды головорезов. Хрипло хмыкнув, Джеймс нежно поглаживает мои волосы, направляя взгляд на берег, усыпанный яркими огнями кемпингов и отелей. Если бы моя мама увидела, с кем нахожусь я, схватилась бы за сердце. Я настолько плоха? «Глупая», — усмехается он. «Мама мечтает, что я женюсь на такой девушке, как ты». «Это правда, Джеймс Харт?» — удивляюсь я. Он наклоняет голову и, касаясь губами моего уха, переходит на шепот. «Куда больше, чем правда. Я уверен, что она будет в восторге, когда увидит тебя. Расскажешь о ней?» Кивнув, Джеймс шумно вдыхает запах моих волос и заботливо подтягивает плед до моего живота. Раньше мама была веселой, целеустремленной и такой сияющей. «Прости», — вжавшись в объятия, я поглаживаю пальцами тыльную сторону его ладони. «Тебе не за что извиняться, Мэйбелин. К тому же я сам хотел рассказать тебе о себе и своей семье. Сейчас мама живет с хорошим мужчиной, который любит ее и поддерживает во всем. Но знаешь...» Горько усмехнувшись, Джеймс кладет подбородок на мою голову. Когда отца не стало, мы все потеряли часть себя. Ощущение, что сломали ребра и тупым предметом отрезали кусок грёбаного сердца, это то, что испытал каждый из нас. Поджав губы, я едва сдерживаю подступающие от нахлынувших эмоций слезы. Я был в выпускном классе, когда это случилось. Ничего не предвещало беды. Он просто потерял сознание на крыльце нашего дома, а затем... У него обнаружили онкологию. Крепко сжав пальцами его руку, я держусь изо всех сил, чтобы не разреветься. В хриплом, но уверенном голосе Джеймса чувствуется разрушающая боль. Тупая и медленно режущая раскаленным до предела металлом. Такая, которую невозможно вылечить даже за долгие годы. Он скучает по отцу, и мне ужасно лишь от одной мысли, что я когда-то потеряю своего, даже несмотря на то, что мы не так близки. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Ты сдавливаешь мне руку так сильно, словно собираешься сломать кость». Расслабив пальцы, я делаю глубокий вдох и быстро киваю. «В порядке. Я очень сожалею, что тебе пришлось пройти через это. Это ужасно. Мэйбелин, что бы я ни ощущал, все происходит именно так, как должно». Наверное, это звучит омерзительно и бездушно, но я верю в судьбу, и как бы сильно она ни била, это та самая боль, которую мы должны почувствовать рассекающими ударами плети на своих спинах, чтобы померкнуть или загореться ярче прежнего. Развернув меня к себе, Джеймс склоняет голову к моему лицу и, натянув усталую нежную улыбку, шепчет. «Взять нас. мы столкнулись в Энн-Арбор безумно странным образом. Сморгнув подступившие слезы, я тихо хихикаю и трусь кончиком носа о его подбородок, пока он накручивает на указательный палец прядь моих волос. «Я сбила тебя с ног». «Ага». Оставив краткий поцелуй на моем лбу, Джеймс слегка отстраняется. «Маленькая девчонка, не весящая даже половину моего веса, снесла меня как ураган. Между прочим, это не удается многим громилам-хоккеистам, когда я балансирую на льду». Наша встреча в Энн-Арбор ассоциируется у меня со словосочетанием «безупречное столкновение». Именно такое название я дала фильму с нашей историей. Шепчу я, широко улыбаясь и приподняв подбородок, сокращаю расстояние между нашими губами. «Безупречное столкновение», — хрипло повторяет он, дразняще отдаляясь от меня. «Идеально подходит». Запустив пальцы в мои волосы, Джеймс наклоняет голову и чувственно целует, вызывая приятную дрожь в животе. Его нежный язык оказывается у меня во рту, сталкиваясь с моим в страстном и желанном танце. Теплые и крепкие руки ласкают тело, ставшее сплошной эрогенной зоной, чувственной и воспламеняющейся даже от малейшего касания. Мурашки бегут по рукам и ногам кончиком пальцев, когда Джеймс переходит губами к щекам, жадно целуя шею и спускаясь влажной дорожкой к плечам и ключице. Шумно вдохнув, я задираю подбородок, застывая взглядом на усыпанном звездами небе. Неожиданно резко усадив меня спиной к себе между своих ног, Харт склоняется и обжигающе кусает за шею, касаясь пальцами моих бедер и медленно приподнимает платье. Откинувшись затылком на его плечо, я прикрываю глаза, сдерживая срывающиеся от наслаждения стоны. «Ты сладкая конфетка», а сахар под запретом для меня. «Не останавливайся», — шепчу я, когда его пальцы рисуют круги на внутренней стороне моего бедра в нескольких дюймах от самого чувствительного места. «Я мечтаю стать причиной твоего диабета». Поддавшись, Джеймс склоняет голову и находит мои губы, чередуя страстные укусы и чувственные поцелуи. Его пальцы поднимаются выше, соприкасаясь с краем белья, и я издаю стон прямо в головокружительный поцелуй. Медленное и нежное поглаживание вверх-вниз отправляет меня в рай. Я теряюсь, ощущая безумное удовольствие, и слышу только свой грохочущий пульс. Харт играет со мной, лаская сквозь промокшую насквозь шелковую и такую лишнюю ткань. Мое тело горит, переполняясь обжигающим теплом. Я толкаюсь навстречу к его пальцам, издавая стоны мольбы, стоит ему прикусить мою губу и хрипло рыкнуть. Легкое головокружение и лихорадка, приносящие удовольствие, стирают любые границы стеснения перед этим парнем. И, протянув руку к его пальцам, я накрываю их своими, крепче прижимая к себе и добавляя темп. «Проклятье!» Хрипит он мне в губы и, перемещая жаркие и страстные поцелуи на шею, усаживает меня на свой напряженный до предела пах, ускоряя темп пальцами. Мое дыхание учащается, становясь громким, когда я ощущаю упирающийся в мою задницу член и прикосновение к самой чувствительной точке. «Джеймс!» — молю его я, откидываясь спиной на его вздымающуюся от учащенного дыхания грудь и перестаю сдерживать рвущиеся стоны удовольствия. «Ты чертовски сексуальна, детка». Ёрзая бедрами, я двигаюсь навстречу его раздражающим чувствительную точку движением. Тело вскипает, дрожь становится бурлящей и давящей от низа живота до зубов. Сжав бедрами его руку, я громко всхлипываю, ощущая бурный и долгожданный выплеск незабываемого оргазма, пускающего белые круги и тени в зажмуренных до предела глазах. Содрогаясь на нем, я хватаю воздух ртом и сжимаю ладонью его пальцы, призывая остановиться. Получив от меня последний хриплый стон, Джеймс перемещает руки на бедра и крепко сжимает их, шумно вдыхая аромат моих волос. «Лучшее, что я чувствовал за последние несколько лет». Медленно расслабляясь и обмикая на его рельефном и разгоряченном теле, я улыбаюсь. Лучшее, что я чувствовала за всю жизнь. Мой желудок издает молебное урчание, и это не остается без внимания Харта. Выдохнув, он осторожно пересаживает меня на соседнюю подушку. «Прости». Его темный взгляд под теплым освещением лампочек кажется стеклянным, а неровное дыхание все еще выдает возбуждение. «Я не могу встать на пути у твоего желудка. Это против правил». Усмехнувшись, я качаю головой. «Впервые вижу парня, который не особо спешит забраться ко мне в трусики». Глубоко рассмеявшись, Джеймс натягивает одеяло до моей шеи и, приподняв лицо за подбородок, проводит большим пальцем по нижней губе. «Фактически я уже это сделал, конфетка. На случай, если ты забыла, я предупреждал, что не из таких. Не даю девчонкам на первом свидании, только если ты согласна на клятву Пинки, что в будущем станешь моей женой». Примечание. Клятва Пинки Пай. Клятва на мизинчиках. Конец примечания. Харт протягивает мне мизинец, а я, широко открыв рот, высвобождаю руки из-под пледа и толкаю его ладонями в грудь, вызывая новую порцию громкого и заразительного смеха. «Ты не выйдешь за меня?» «Ну уж нет. Никогда не стану женой такого хоккеиста-моралиста-анониста», улыбаясь, театрально закатываю глаза. «Забери свои слова обратно, плохая девчонка», мило угрожающе болтает он, поправляя волосы и облизывая свой чертовски обворожительный шрам. «В противном случае мне придется целовать тебя, пока ты не скажешь «да». Я согласна на любые пытки, если в них будут участвовать твои губы. Даже если поцелуи будут ниже твоего пупка?» Сексуально болтает он, протягивая мне ведро с курицей. «Какая грязная игра, Джеймс Харт!»